все поле кругом, насколько хватает глаз, покрылось словно пестрыми цветами. Не окинуть глазами было эту рать и лес знамен, под которыми двигались вперед полки. Шли под своими знаменами 16 хоругвий польских земель, в том числе одна перемышевская, одна львовская, одна галицкая и три подольские, а за ними пехота тех же земель. За ними шли 22 хоругви епископов и вельмож. Земля расцвела под ними, как расцветают весною луга. Волна за волной текли кони и люди, над ними колыхался лес копий с пестрыми, словно цветочки, значками, а в хвосте выступали в облаках пыли пешие воины городов и деревень. Все знали, что идут на страшный бой, но знали, что это их долг, и с радостью шли вперед. На правом крыле шли хоругви Витовта под разноцветными знаменами. Не окинуть взором было всю эту рать, которая растянулась вширь среди полей и лесов на целую немецкую милю. К полудню войско остановилось на опушке леса. Место как будто было удобное для отдыха, защищенное от неожиданного нападения. С левой стороны его ограждало Домбровское озеро, с правой — озеро Любень, а впереди открывалось поле шириною с милю. Посереди этого поля зеленели болотистые леса, а поодаль серели соломенные крыши и пустые, унылые перелоги Таненберга. Если бы крестоносцы стали спускаться к лесам с возвышенности, их легко можно было бы заметить. Но поляки не ждали врагов раньше следующего дня. Войско остановилось здесь только на отдых. Ягайло, Витовт, князья Мазовецкие и военный совет направились в часовню. Перед ней собрались славнейшие рыцари, чтобы накануне решительного дня поручить себя Богу, да и поглядеть на короля. Все видели, как он шел в серой походной одежде. На суровом его лице лежала печать тяжелых забот. Годы мало изменили его. Не покрыли морщинами лица, не убелили волос, которые он и сейчас заправлял за уши таким же быстрым движением, как и тогда, когда Збышко впервые увидел его в Кракове. В войске говорили, что он все время плачет о христианской крови, которую придется пролить. Так оно на самом деле и было. Ягайло содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, у которых крест на плащах и хоругвях, и всей душой жаждал мира. Напрасно польские вельможи и даже венгерские посредники обращали его внимание на то, что магистр Ульрих, как и все крестоносцы, готов вызвать на бой весь мир. Напрасно собственный посол короля Петр Кожбук клялся крестом Господним, что крестоносцы и слышать не хотят о мире, что они глумились и издевались над единственным человеком, который склонял их к миру, над комтуром, графом фон Венде. Король все еще лелеял надежду, что враг признает правоту его требований, пожалеет людскую кровь, и страшный раздор окончится справедливым миром. И теперь король направился в часовню молиться о мире, ибо страшной тревогой была объята его простая и добрая душа. Ксёнз Барташ уже кончил первую обедню, калишский ксёнз Ярош должен был скоро начать вторую, и король вышел из шатра поразмять ноги, затекшие от стояния на коленях. В эту минуту на взмыленном коне ураганом прискакал шляхтич Ганка и крикнул, не успев соскочить с коня: «Всемилостивейший король, немцы идут!» Рыцари при этих словах схватились за оружие, король же изменился в лице, умолк на мгновение, а затем воскликнул: «Слава Иисусу Христу! Где ты их видел? Сколько хоругвий?» «Я видел одну хоругвь у Грюнвальда», задыхаясь, ответил Ганка. «Но за холмом пыль поднималась, их верно больше шло». При первых же словах Ганки кровь бросилась Витовту в лицо. Глаза его разгорелись. Повернувшись к придворным, великий князь крикнул: «Отменить вторую обедню! Коня мне!» Но король положил ему руку на плечо и сказал: «Брат, ты поезжай, а я останусь и прослушаю вторую обедню». Витовт, Изындром из Машковиц вскочили на коней,